Уайт Эдвард Лукас. Лукунду. «Едва ли следует оспаривать тот факт, господа, — проговорил Томбли, — что человек всегда и везде должен верить глазам своим. А если зрительные ощущения к тому же подкрепляются слуховыми, то для сомнений вообще не остается какой-либо почвы. Да, человек не может не верить тому, что он видит и слышит». «Не всегда», — мягко вставил Синглтон. Все повернулись в его сторону. Томбли стоял у камина, повернувшись спиной к очагу и широко расставив ноги, сохраняя при этом свою привычную главенствующую позу. Синглтон, что, впрочем, также нельзя было назвать нехарактерным для него, напротив, робко пристроился в углу комнаты. Однако в те редкие минуты, когда он все же раскрывал рот, как правило, произносил нечто такое, что действительно заслуживало внимания. Мы уставились на него столь льстивой естественностью и молчаливым ожиданием, которые обычно подстегивают азарт рассказчика. «Мне просто вспомнилось», — после небольшой паузы продолжал он, «нечто из того, что я лично видел и слышал во время одной из поездок в Африку». Кстати, если на свете существовали недостижимые цели и неосуществимые задачи, то к их числу, по нашему общему и глубокому убеждению, можно было с полным правом отнести заветное желание добиться от Синглтона более или менее конкретного описания его африканских вояжей. Получалось, как в повествовании альпиниста, у которого в рассказах фигурируют одни лишь подъемы и спуски. Если послушать Синглтона, то могло показаться, что в Африку он ездил лишь за тем, чтобы почти сразу же оттуда возвратиться. Не мудрено, что сейчас его слова вызвали наше самое пристальное внимание. Томбли каким-то образом оказался в противоположном от камина углу комнаты, хотя ни один из нас не заметил, чтобы он хотя бы шевельнулся. Вся комната преобразилась, все уставились на Синглтона и запыхтели свежезакуренными сигарами. Синглтон тоже прикурил свою, но она мгновенно погасла, и он, казалось, полностью забыл про ее существование. Мы находились под пологом великих лесов, где занимались изучением пигмейских племен. Ван Рейтон разработал теорию, согласно которой обнаруженные Стэнли-карлики представляли собой лишь помесь обычных негров с настоящими пигмеями, а потому искренне надеялся обнаружить представителей такой расы людей, рост которых не превышал бы 1 метра, а, возможно, был бы и того меньше. Однако нам пока не удавалось наткнуться хотя бы на следы существования подобных особей. Слугами мы особо не разжились. Развлечений было мало, пищи тем более, и со всех сторон нас окружал влажный темный лес. Мы представляли собой редкую диковинку в этих местах. Ни один из встреченных нами аборигенов никогда раньше не видел белого человека, а большинство о нем даже никогда не слышало. Можно представить себе наше удивление, когда однажды во второй половине дня к нам в лагерь забрел настоящий англичанин. Мы о нем ничего не слышали, зато он, напротив, не только знал о нашем существовании, но даже предпринял 5-дневный переход исключительно с целью найти нашу стоянку. Несмотря на облачавшие его лохмотья и 5-дневную щетину на лице, мы сразу обратили внимание на то, что ранее этот человек, видимо, был весьма опрятен, одевался как щеголь и, естественно, ежедневно брился. Телосложением он едва ли походил на атлета, однако был достаточно жилист. У него было типично английское лицо, с которого начисто стерты любые следы эмоций, так что иностранцы наверняка подумали бы, что этот человек вообще не способен на какие-либо чувства или переживания. Если у его лица и было какое-то выражение, то его, скорее всего, можно было охарактеризовать как твердую решимость чинно следовать по жизни, не вмешиваясь в чужие дела и, по возможности, не причиняя никому беспокойства. Звали его Этчем. Он скромно представился и, присев за наш стол, ел столь сдержанно и размеренно, что мы с трудом верили нашим проводникам, сославшимся на слова его проводников, что за 5 дней пути он лишь 3 раза прикасался к пище, да и то весьма скудной. По окончании трапезы мы закурили, и он поведал, зачем пришел к нам. «Мой шеф очень плох», — проговорил он между затяжками сигарой. «Если дело не пойдет на поправку, долго он не протянет. Я подумал, что, возможно...» Голос у Этчима был негромкий, спокойный и ровный. Но я обратил внимание на капельки пота, выступившие у него на верхней губе под щетиной усов. И все же расслышал в интонациях едва заметное подрагивание от сдерживаемых эмоций. В глазах гостя поблескивали искорки возбуждения, и его особая забота о собственных манерах не могла не тронуть меня. Ван Райтен вел себя весьма сдержанно, и если даже чувствовал нечто тревожное в связи с данной встречей, то умело скрывал. Слушал он, однако, весьма внимательно, и это удивило меня, поскольку я всегда знал его как человека, привыкшего все отвергать сходу. Нет, на сей раз он явно вслушивался в робкие, сбивчивые намеки Этчима и даже задавал вопросы. «А кто ваш шеф?» «Стоун», — коротко произнес Этчим. Мы оба напряглись. «Ральф Стоун?» — почти одновременно прозвучали наши удивленные голоса. Этчим кивнул. Несколько минут мы с Ван Райтоном сидели молча. Мой напарник никогда раньше не встречался со Стоуном, тогда как мне довелось не только учиться вместе с этим человеком, но и нередко выезжать в совместные экспедиции. 2 года назад до нас дошли некоторые слухи о Стоуне. Это было к югу от Лоэба в провинции Балунда, которую потрясли его демонстративные выпады против местного знахаря, завершившиеся полным посрамлением и падением колдуна в глазах униженного им племени. Местные жители даже разломали ритуальный свисток знахаря и отдали его обломки Стоуну. Чем-то это походило тогда на триумф Давида над Голиафом. Во всяком случае, на жителей Балунды тот инцидент произвел неизгладимое впечатление. Мы предполагали, что Стоун находится где-то далеко от нас, если вообще в Африке. А оказалось, что он опередил нас, причем не столько территориально, сколько по части сделанных им открытий. Упоминание Этчимом имени Стоуна воскресило в нашей памяти мучительно дразнящую историю его жизни, его удивительных родителей, их драматичную смерть, его блестящую учебу в колледже, завораживающие слухи о миллионном состоянии, открывавшем многообещающие перспективы для молодого человека, широко распространившуюся дурную молву, едва не опорочившую его имя, романтическое бегство в объятия ослепительной писательницы, внезапная череда книжек, которой заметно омолодила ее в глазах восторженной публики, а ослепительная красота и очарование снискали ей массу лестных отзывов литературной критики. За всем этим последовал оглушительный скандал по поводу нарушения ею предыдущего брачного договора, приведший к неожиданной ссоре молодоженов и разводу. А затем была череда широко разрекламированных заявлений разведенной дамы об очередном замужестве, но, о женщины, завершившаяся тем, что молодые снова сошлись, немного пожили вместе, снова разругались в пух и прах вплоть до нового развода. Стоун поспешно бежал из родной Англии, и вот он здесь, под пологом лесов Черного континента. Воспоминания о перипетиях жизни Стоуна обрушились на меня подобно шквалу. Мне показалось, что и бесстрастный Ван Райтон на сей раз не остался безучастным к судьбе отважного путешественника, так что некоторое время мы просидели в полном молчании. Наконец он спросил. «А где Вернер?» «Умер», — ответил Этчим. «Еще до того, как я присоединился к Стоуну». «Вы не были с ним в Луэбо?» «Нет, мы встретились у водопада в Стэнли». «Кто с ним сейчас?» — спросил Ван Райтон. «Только слуги занзибарцы и носильщики». «Какие именно носильщики?» Тон у Ван Райтона был требовательный. «Люди из племени Мангбатту», — простодушно ответил Этчим. «Мы были поражены, поскольку данное известие лишний раз подтверждало репутацию Стоуна как прирожденного лидера. Дело в том, что ранее никому не удавалось привлечь людей Мангбатту к работе в качестве носильщиков, тем более за пределами их родной местности или в какой-то длительной и сложной экспедиции. «И долго вы пробыли в этом племени?» «Несколько недель». Стоун заинтересовался ими и составил довольно подробный словарь их языка. У него даже сформировалась теория о том, что они представляют собой ветвь, отходящую от племени Балунда, чему он нашел немало подтверждений, когда изучал их обычаи. «Чем же вы все это время питались?» — поинтересовался Ван Райтон. «В основном пробавлялись дичью». «И давно Стоун болеет?» «Больше месяца». «А вы все это время спокойно занимаетесь охотой?» — не удержался Ван Райтон. На обветренном, задубевшем лице Этчима каким-то образом проступила краска стыда. «Да, я охотился», — удрученно признался он. «Впрочем, без особого успеха. Несколько раз так досадно промазал». «Чем болен ваш шеф?» «У него что-то вроде карбункулов на теле». «Ну уж пара карбункулов едва ли свалила бы такого человека, как Стоун», — усомнился Ван Райтон. «Видите ли, это не совсем карбункулы», — пояснил Этчем. «Я же сказал, что-то вроде. Их отнюдь не пара. За все это время у него появилось несколько дюжин подобных опухолей, причем иногда по 5 штук сразу. Будь это действительно карбункулы, он бы давно Богу душу отдал. Временами болезнь отпускает его, а иногда становится совсем плохо». «В смысле?» «Видите ли, Этчем явно колебался. Эти нарывы лишь внешне походят на карбункулы. Они не очень глубоко проникают вглубь тканей тела, практически безболезненны и почти не вызывают повышения температуры. И в то же время создается впечатление, что они лишь симптом какого-то другого, более серьезного заболевания, которое временами отражается даже на его рассудке. Поначалу он еще позволял мне помогать ему одеваться, так что я видел некоторые из них. Но потом он стал тщательно скрывать их, и от меня, и вообще от посторонних. Когда наступает очередное обострение, он скрывается у себя в палатке и никого туда не впускает, даже меня». «У него много сменной одежды?» — спросил Ван Рейтон. «Есть кое-что», — с сомнением в голосе произнес Этчем. «Но он ею почти не пользуется, предпочитая каждый раз стирать один и тот же комплект. И надевает только его». «И как же он борется со своим недугом?» «Срезает эти нарывы бритвой. Под самое основание». «Что?» — не смог удержаться Ван Райтон. Этчем ничего не сказал и лишь внимательно посмотрел ему в глаза. «Прошу прощения», — пробормотал Ван Райтон. «Но вы действительно поразили меня. Это определенно не карбункулы, поскольку при таком методе лечения он бы давно уже скончался». «Но я ведь уже сказал вам, что это лишь похоже на карбункулы», — тихо проговорил Этчем. «Да что ж получается-то? Он что, с ума сошел?» «Может и так. Меня он, во всяком случае, совсем не слушает и ни о чем не просит». «И сколько их он уже срезал подобным образом?» «Насколько мне известно, пока только 2». «2?» — переспросил Ван Райтон. Этчем снова покраснел. «Я как-то раз подсмотрел через щелку в его палатке. Мне показалось, что, несмотря на все его протесты, я должен продолжать заботиться о нем, тем более что сам он не в состоянии этого делать». «Согласен с вами», — кивнул Ван Райтон. «И вы сами видели, как он их срезал». «Да, оба раза. И я думаю, что с остальными он поступил таким же образом». «Сколько, вы говорите, было у него таких опухолей?» «Несколько десятков», — коротко проговорил Этчем. «Как у него с аппетитом?» «Просто волчий. Съедает больше, чем 2 носильщика». «Ходить он может?» «Передвигается кое-как, только все время стонет», — просто сказал Этчем. «Значит, говорите, температура невысокая», — задумчиво пробормотал Ван Райтон. «Да, не очень». «Он впадал в бред?» «Всего 2 раза. Сначала, когда появилась первая опухоль, потом еще раз. В те моменты он не позволял никому даже приблизиться к нему. Но нам было слышно, как он все говорит, говорит без умолку. Слуги очень пугаются. В бреду он пользуется местным наречием? Нет, но это какой-то очень близкий им диалект. Хамед Бургаш — это один из наших занзибарцев. Утверждает, что он говорит на языке племени Балунда. Я тоже немного с ним знаком, хотя всерьез никогда не занимался. Стоун за неделю освоил язык Мангбатту лучше, чем я смог бы за год. Но мне показалось, что я тоже различил несколько слов. Во всяком случае, носильщики из этого племени тогда не на шутку перепугались. «Перепугались?» — недоверчиво переспросил Ван Райтон. «И занзибарцы тоже. Даже Бургаш. Да и я немного струхнул. Правда, по другому поводу. Дело в том, что он говорил разными голосами». «Что-что?» — не удержался Ван Райтон. «Да!» — повторил Этчем, причем сейчас он казался более возбужденным, чем прежде. «Это были два разных голоса, как при беседе двух людей. Один был его собственный, а другой очень высокий, пронзительный, блеющий какой-то, ни на что не похожий. Первый, более низкий, вроде бы проговорил нечто похожее на голова, плечо, бедро на языке Мангбатту, разумеется. И еще, кажется, говори и свисти. А второй, писклявый, так пронзительно проверещал «убить, смерть и ненависть». Бургаш тогда подтвердил, что тоже слышал эти же слова. Он знает Мангбатту гораздо лучше меня. «А носильщики что сказали?» «Они только повторяли «Лукунду, Лукунду», — ответил Этчем. «Я не знал этого слова». И Бургаш пояснил, что на Мангбатту оно означает «леопард». «Он ошибся», — проговорил Ван Райтон. «На диалекте оно означает «колдовство». «Меня это не удивило», — кивнул Этчем. «Уже этих двух голосов было вполне достаточно, чтобы поверить в магию». «И что, один голос отвечал другому?» Даже сквозь плотный загар Этчема можно было заметить, как он побледнел, точнее, посерел. «Иногда они звучали одновременно», — как-то хрипло произнес он. «Оба сразу?» «Да, другим тоже так показалось». «Но это еще не все. Он сделал паузу и окинул нас беспомощным взглядом. «Скажите, может человек что-то говорить и одновременно свистеть?» «Что вы имеете в виду?» «Мы слышали глубокий, низкий грудной баритон Стоуна, а между словами слышался другой, резкий, пронзительный, иногда чуть натреснутый звук». «Вы ведь знаете, что как бы ни старался взрослый мужчина издать тонкий и высокий свист, он у него все равно будет отличаться от свиста мальчика, женщины или маленькой девочки. У них он больше похож на дискант, что ли? Так вот, если вы можете представить себе совсем маленького ребенка, который научился свистеть, причем практически на одной ноте, то этот звук был именно таким, только еще более пронзительным». И он прорывался на фоне низких тонов голоса Стоуна. «И вы не бросились к нему на помощь?» Этчем покачал головой. «Стоун не привык кому-либо угрожать. Но в тот раз его слова прозвучали именно как угроза. Немногословно, совсем не как больной, он просто произнес твердым и спокойным голосом, что если хотя бы один из нас, я ли, проводник ли, подойдет к нему в тот момент, когда все это происходит, то этот человек умрет на месте. Причем на нас подействовали не столько сами слова, сколько то, как он их произнес. Словно монарх объявил своим подданным, что хотел бы в одиночестве встретить свой смертный час. Естественно, ослушаться его мы не могли». «Понимаю», — коротко бросил Ван Райтон. «А сейчас он совсем плох». Беспомощным голосом повторил Этчем. «И я подумал, что, возможно...» Даже несмотря на тщательно выверенное построение фраз, нетрудно было заметить, что он испытывает к Стоуну искреннюю любовь и подлинное сострадание. Как и многим другим способным и компетентным людям, Ван Райтону в известной степени был присущ довольно жесткий эгоизм. Именно в тот момент он дал о себе знать. Ван Райтен сказал, что во время нашего путешествия мы, как видимо и Стоун, проявляли искреннюю заботу о благополучии всех членов экспедиции. Затем добавил, что отнюдь не забыл про солидарность, связывающую двух исследователей. Однако тут же заметил, что едва ли стоит подвергать серьезному риску судьбы нескольких человек в угоду интересам одного единственного человека, которому, к тому же, очевидно, уже ничем нельзя помочь. И намекнул, что если мы до сих пор с весьма большим трудом добывали на охоте пропитание для одних себя, то после объединения отрядов эта задача усложнится вдвое, и мы наверняка столкнемся с проблемой самого настоящего голода. Отклонение от запланированного маршрута на целых 7 дней пути, таким образом, он, видимо, решил польстить Этчему как путешественнику, может подвергнуть смертельному риску всю нашу экспедицию. В словах Ван Райтена, несомненно, присутствовали и логика, и здравый смысл. Этчем сидел с поникшей головой и вообще виноватым видом, словно первоклассник перед учителем. «Я занимаюсь поиском пигмеев», — закончил Ван Райтен. «И намерен искать именно их». «Тогда, возможно, вас заинтересует вот это», — очень тихо проговорил Этчем. Из бокового кармана куртки он извлек два предмета и протянул их Ван Райтену. Они были округлой формы, а по размерам превосходили крупную сливу, но не дотягивали до маленького персика. Одним словом, они легко умещались в ладони взрослого человека. Предметы были черного цвета, и поначалу я не понял, что это такое. «Пигмеи!» — воскликнул Ван Райтен. «Ну, конечно же, пигмеи! И росту в них не более 60 сантиметров! Вы хотите сказать, что это головы взрослых особей?» «Я ничего не хочу сказать», — бесцветным тоном проговорил Этчем. «Вы сами все видите». Ван Райтен передал мне одну из голов. Солнце только еще начинало заходить за горизонт, и я смог внимательно ее разглядеть. Это действительно была высушенная голова, прекрасно сохранившаяся. Остатки плоти на ней затвердели настолько, что походили на вяленую аргентинскую говядину. На нижнем конце шеи болтались иссохшие лохмотья тканей, а прямо по центру торчал обрубок позвоночника. Крошечный подбородок острым клинышком обозначал выступающую вперед нижнюю челюсть. Между губами белели почти микроскопические зубы, сплюснутый нос, покатый лоб и ничтожные клочки чахлой волосяной растительности на миниатюрном черепе. Ни одной своей чертой голова не производила впечатления, будто принадлежала младенцу или хотя бы юноше. Напротив, она как бы олицетворяла собой зрелость, даже подступающее одряхление. «Откуда у вас это?» — спросил Ван Райтен. «Я и сам не знаю», — коротко ответил Этчем. «Нашел ее среди вещей Стоуна, когда рылся в них в поисках лекарства или какого-нибудь наркотика, чтобы облегчить его страдания. Даже и не знаю, где он их отыскал, но готов поклясться, что до прихода в этот район у него их не было». «Вы уверены?» Ван Райтен не спускал с Этчема внимательного взгляда своих больших глаз. «Абсолютно. Но как могло получиться, что он нашел их, а вы ничего не заметили? Иногда во время охоты мы по 10 дней не видели друг друга. Да и сам Стоун никогда не отличался особой общительностью. Он редко ставил меня в известность о своих действиях, а Бургаш предпочитал держать язык за зубами и того же требовал от своих слуг». «Вы внимательно изучили эти головы?» — спросил Ван Райтен. «Нет, совсем поверхностно». Ван Райтен вынул блокнот. Он был очень аккуратным человеком. Вырвав лист бумаги, он сложил его и разорвал на три равные части, после чего протянул одну из них мне, а другую Этчему. «Мне просто хотелось бы проверить собственную догадку», — сказал он. «Пусть каждый из вас напишет, что лично ему напоминают эти головы. Потом мы сравним наши записи». Я протянул Этчему карандаш, и он что-то написал, вернул его мне, и я записал собственный вариант. «Зачитайте», — попросил Ван Райтен, протягивая мне все три бумажки. Ван Райтен написал. «Старый знахарь из племени Балунда». «Этчем?» «Старый амулет племени Мангбатту». сам я написал «Старый волшебник из племени Котонго». «Вот!» — воскликнул Ван Райтон. «Вы только посмотрите! Ни в одной из записок нет и намека на пигмейские племена!» «Я тоже подумал об этом», — заметил Этчем. «И вы говорите, что раньше у него их с собой не было?» «Я в этом абсолютно уверен». «Что ж, теперь я думаю, что нам действительно стоит навестить его», — проговорил Ван Райтон. «Я пойду с вами и первым делом постараюсь во что бы то ни стало спасти Стоуна». Он протянул руку и Этчем молча пожал ее, чувство искреннюю признательность. Лишь забота о близком товарище позволила Этчему преодолеть такой путь за 5 дней. Обратная дорога была уже известна ему, однако в нашей компании она заняла целых 8 суток. Он всячески подбадривал и подгонял нас, не столько стремясь исполнить свой долг перед старшим компаньоном, сколько проявляя искреннюю заботу о товарище и восхищаясь Стоуном как человеком. Мы обнаружили его окруженным максимально возможным в тех условиях комфортом. Этчем предусмотрительно обнес лагерь забором из колючих веток, хижины стояли достаточно прочно и имели надежное покрытие. Да и сам Стоун чувствовал себя относительно неплохо. Хамед Бургаш полностью оправдал его надежды и, восседая среди слуг, подобно грозному султану, зорко следил за каждым из них, поддерживая необходимый порядок. Кстати, он и сам зарекомендовал себя внимательной сиделкой и надежным охранником. 2 других занзибарца удачно поохотились, так что, несмотря на суровые условия окружающего их леса, лагерь жил отнюдь не впроголодь. Стоун лежал на холщовой койке, рядом с которой стояло некое подобие походного складного стульчика. Рядом были аккуратно расставлены бутылка с водой, несколько пузырьков с лекарствами, наручные часы и бритва Стоуна. Вид у больного был довольно приличный, отнюдь не изнуренный, хотя он пребывал в полуобморочном состоянии, которое не позволяло ему даже узнавать окружающих, а тем более приказывать им что-то. Мне показалось, что он даже не догадывался о нашем присутствии. Стоуна я узнал бы где угодно. Сейчас от его былой мальчишеской удали и ловкости не осталось и следа, хотя лицо сохраняло присущее ему благородство черт. Густые желтоватые волосы по-прежнему плотно облегали голову со всех сторон, и даже жесткая рыжеватая бородка, отросшая за время болезни, почти не портила его внешности. Он оставался прежним, широкогрудым мужчиной, хотя глаза заметно помутнели, и он лишь что-то бормотал, точнее, как бы выплевывал нечленораздельные сочетания отдельных слогов и букв. Этчем помог Ван Райтону раздеть и осмотреть его. Для человека, столько времени пролежавшего в постели, он сохранил довольно крепкую мускулатуру. На теле практически не было шрамов, если не считать несколько следов порезов в районе коленей, плеч и груди. На ногах их было совсем мало, зато на плечах красовалась добрая дюжина шрамов округлой формы, причем все они располагались спереди. В 2 или 3 местах виднелись свежие раны, а еще 4-5, очевидно, только-только зарубцевались. Свежих опухолей я практически не заметил, разве что на груди, точнее, по бокам от грудных мышц виднелись 2 асимметрично расположенные припухлости. Внешне они мало походили на черри или фурункулы. Скорее могло создаться впечатление, будто под вполне здоровые мышцы и кожу кто-то загнал пару округлых и достаточно твердых предметов, что, впрочем, не вызывало какого-либо воспаления и тем более нагноения. «Я бы не стал их вскрывать», — заметил Ван Райтон, и Этчем согласно кивнул. Они постарались поудобнее уложить Стоуна, а перед заходом солнца мы все еще раз навестили его. Он лежал на спине, грудь высоко вздымалась вверх, хотя просветление сознания, видимо, не наступило. Этчем проводил нас в специально подготовленную хижину, а сам остался с больным. Звуки джунглей здесь ничем не отличались от звуков в любом другом уголке Африки, а потому уже довольно скоро я мирно похрапывал на своей койке. Внезапно сон покинул меня. Я почувствовал, что лежу в кромешной тьме и к чему-то прислушиваюсь. При этом я четко различал 2 голоса. Один явно принадлежал Стоуну, тогда как второй был какой-то хриплый, посвистывающий. Даже несмотря на вереницу лет, отделявших меня от прошлого, я без труда распознал голос Стоуна, как будто слышал его только вчера. Но другой голос мне ни о чем не говорил. По силе он несколько уступал воплю новорожденного младенца, хотя в нем определенно чувствовалась звенящая энергия, словно это был оглушающий писк громадного докучливого насекомого. Я различил рядом с собой в темноте напряженное дыхание Ван Райтона и понял, что он тоже не спит. Как и Этчем, я немного понимал наречия Балунда, но сейчас мог разобрать лишь пару-другую слов. Голоса чередовались возникавшими между ними паузами. Неожиданно все звуки слились воедино, причем зазвучали с поразительной быстротой. С одной стороны, сочный баритон Стоуна, словно он находился в полном здравии, а с другой — этот неимоверно скрипучий фальцет. Они затараторили почти одновременно, подобно голосам двух ссорящихся людей, не оставивших надежды договориться друг с другом. «Я этого больше не вынесу», — проговорил Ван Райтон. «Давайте посмотрим, что там происходит». Он, наконец, нащупал лежавший в кармане куртки фонарь, щелкнул выключателем и жестом показал мне, чтобы я следовал за ним. У входа в хижину он остановился и, как мне показалось, машинально выключил фонарь, словно зрение мешало слуху. Мы оказались в полной темноте, если не считать слабого свечения угольев в костре носильщиков, да еле видимого блеска звезд, пробивавшегося сквозь густые кроны деревьев. Доносилось умиротворяющее журчание протекавшего неподалеку от лагеря ручья. Поначалу мы слышали оба голоса, которые звучали практически одновременно. Однако внезапно тот второй, поскрипывающий, вознесся до невообразимой высоты тона, превратившись в пронзительный, острый как лезвие бритвы свист, буквально пронзавший собой грохочущий, хрипловатый баритон Стоуна. «Боже праведный!» — воскликнул Ван Райтон и неожиданно включил фонарь. Мы увидели, что Этчем спит как сурок, вконец вымотанный долгим путешествием и бременем лежащей на нем ответственности, а теперь почувствовавший облегчение от того, что переложил хотя бы часть ответственности на Ван Райтона. Даже упавший на лицо луч света от фонаря не разбудил его. Свист утих, но снова оба голоса заговорили одновременно. И тот, и другой доносились со стороны койки Стоуна, который, как мы могли разглядеть в ярком луче фонаря, оставался в той же позе, в которой его оставили, только закинул руки за голову да разорвал стягивавшие грудь бинты. Опухоль на правой стороне его груди лопнула. Ван Райтон направил на нее луч света, и мы могли все увидеть собственными глазами. Прямо из груди Стоуна выросла человеческая голова, точнее головка, очень напоминавшая собой то высушенное творение, которое показал нам Этчем, и очень похожее на миниатюрное изображение головы самулета в племени Балунда. Она была совершенно черной, именно такой, какой обычно представляют кожу африканцев, и бешено вращала крошечными, но от этого не менее злобными белками своих глазок. Между по-негритянски набрякшими краснотой губами, мерзость которых не казалась меньше даже на столь небольшой рожице, поблескивали микроскопические зубки. Почти игрушечный череп покрывал плотный с виду пучок шерсти, а сама голова угрожающе вертелась из стороны в сторону, безостановочно исторгая из себя невероятным фальцетом самые непотребные звуки. Теперь уже прерывистый баритон Стоуна стал фоном для этой мерзкой, поистине дьявольской пескотни. Ван Райтон отвернулся от Стоуна и не без труда разбудил Этчема. Когда тот, наконец, протер глаза и увидел происходящее, его реакция оказалась да нельзя спокойной. «Вы видели, как он срезал свои опухоли?» — спросил Ван Райтон. Этчем резко кивнул. «Крови тогда много было?» «Самая малость». «Подержите-ка его за руки!» — требовательным тоном произнес Ван Райтон. Он взял бритву Стоуна и протянул мне свой фонарь. Больной по-прежнему не проявлял каких-либо признаков того, что заметил луч света или тем более наше присутствие в хижине. Маленькая головка между тем перешла на хриплое хныканье. Рука Ван Райтона не дрогнула, движение бритвы было резким и точным. Крови в самом деле оказалось совсем мало, так что ее удалось легко остановить. Ван Райтон промокнул ее как слабый порез или ссадину. Едва это случилось, Стоун умолк. Неожиданно Ван Райтон рванулся, словно хотел отобрать у меня фонарь, после чего сдернул с плеча ружье, быстро оглядел пол рядом с койкой и с лютой остервенелостью несколько раз ударил по нему прикладом. Мы вернулись к себе в хижину, хотя практически не надеялись на то, что сможем заснуть снова. На завтра, ближе к полудню, мы опять услышали доносившиеся из хижины Стоуна те же два голоса. Вбежав туда, мы застали Этчима спящим рядом со своим шефом, на груди которого на сей раз проклюнулась уже левая опухоль. Из нее торчала точно такая же шипящая и свистящая головка. Этчим тут же проснулся, и теперь уже трое нас стояли и лицезрели дикую картину. Стоун каким-то образом ухитрялся вставлять хрипловатые слова в позванивающее бормотание чудовищного творения природы. Ван Райтон шагнул вперед, схватил бритву Стоуна и опустился на колени перед койкой. Крошечная головка люто, почти по-звериному зашипела на него. И в это мгновение заговорил сам Стоун, на сей раз по-английски. «Кто это стоит с моей бритвой в руке?» Ван Райтон невольно откинулся назад и поднялся на ноги. Теперь взгляд Стоуна полностью прояснился. Он внимательно окинул им комнату. «Конец!» — проговорил он. «Я чувствую свою кончину. Вижу Этчима как живого. Синглтон, призраки юности решили проводить меня в последний путь. Но кто вы? Странный призрак с черной бородой и моей бритвой в руке. Кто вы? Прочь отсюда!» «Я не призрак», — нашел в себе силы проговорить Ван Рейтон. «Я пока еще жив». «Равно как и Этчим Синглтоном. Мы пришли, чтобы помочь вам». «А, Ван Рейтон», — произнес он. «Что ж, мое дело переходит в достойные руки. Удача, Ван Рейтон, и в самом деле всегда сопутствовала вам». Ван Рейтон подошел ближе. «Потерпите, старина», — проговорил он успокаивающим тоном. «Будет немножко больно, но это недолго». «Сколько уже таких немножко больно пришлось мне пережить», — отчетливо проговорил Стоун. «Нет, пусть все свершится. Дайте мне спокойно умереть. Сама медуза Горгона не способна тягаться с этим. Вы можете срезать 100, даже 1000 таких же головок, но едва ли вам удастся снять с меня его проклятие. То, что впиталось в кости, не выходит через плоть. Так что не надо лишний раз кромсать меня. Вы обещаете?» Мне почудилось, будто я услышал приказ из далекого детства, и ослушаться его не мог ни Ван Райтон, ни кто другой. «Обещаю», — проговорил Ван Райтон. Едва отзвучали слова Стоуна, глаза его подернулись пеленой. Затем все трое уселись рядом с телом Стоуна и стали наблюдать, как прорастала из его тела эта чудовищная голова, сменившаяся целой фигуркой, высвобождавшей свои крошечные малюсенькие и потому особенно омерзительные ручонки. Их такие же микроскопические, но по форме близкие к совершенству ноготки, слабо поблескивали в еле различимом свете луны, а чудом различимые розовые пятнышки на ладонях казались особенно зловеще натуральными. И все это время они ни на миг не прекращали своего шевеления, подергивания, а правая даже потянулась было к рыжеватой бороде Стоуна. «Я не вынесу этого», — простонал Ван Рейтон и снова взялся за бритву. Тотчас же открылись глаза Стоуна, жесткие, пылающие. «Значит, Ван Райтон нарушил данное им же слово», — медленно проговорил он. «Не может такого быть». «Но мы же должны вам хоть как-то помочь», — взмолился Ван Райтон. Сейчас меня уже ничто не может ни ранить, ни излечить, — сказал Стоун. Просто настал мой час. Это не злой глаз. Проклятие идет из меня самого, и оно приобретает очертания тех чудовищ, которых вы видите сейчас перед собой. А я, тем не менее, продолжаю жить». Глаза его сомкнулись, а мы продолжали стоять, совсем беспомощные, глядя на эту обмякшую фигуру, которая продолжала посылать нам свои последние слова. Неожиданно Стоун снова заговорил. «Ты владеешь всеми наречиями?» — резко спросил он. Крошечная головка тут же повернулась и ответила на чистом английском. «Естественно!» «Я могу говорить на всех тех языках, которыми владеешь и ты», — проговорила она, изредка высовывая свой червеобразный язычок, подергивая губками и покачиваясь из стороны в сторону. Мы даже видели, как проступали ее ребра ниточки, подталкиваемые изнутри при каждом вздохе воображаемыми легкими. «Простило ли оно меня?» — как-то приглушенно спросил Стоун. «Не будет тебе прощения, покуда сияют звезды над озером!» И тут же Стоун одним единственным движением завалился на бок, а через мгновение умер. Когда смолк голос Синглтона, в комнате воцарилась тишина. Да такая, что мы могли расслышать дыхание друг друга. Бестактный Томбли первым нарушил молчание. «Я полагаю, что вы все же отрезали головку и привезли ее с собой в банке со спиртом». Синглтон неожиданно строго посмотрел на него. «Мы похоронили Стоуна в таком состоянии, в каком он пребывал». «Но», — продолжал неугомонный Томбли, — «ведь все это действительно звучит как-то чудовищно». Синглтон напрягся. «Я и не ожидал, господа, что вы во все это поверите», — сказал он. «Но вы не могли забыть те мои слова, которые я произнес в самом начале, и все же повторю их. Несмотря на все то, что я сам видел и слышал, я, тем не менее, отказываюсь верить самому себе».